Плюсы и минусы жизни в Крыму. Анатолий Беднов. А что разочаровало? Не понравилось в сегодняшнем Крыму? Александр Тутов. Не хватает указателей. Надеюсь, это исправят. Приходишь в большой зоопарк или один из крымских дворцов и не знаешь, в какую сторону идти. Нет табличек. Можно легко заблудиться. Там везде эта проблема. Понравилось то, что в городах цены невысокие, и транспорт гораздо дешевле. Проезд в троллейбусе стоит 6 рублей 80 копеек, в автобусе 10 рублей. И продукты. Вино недорогое, качественное. И еще, в чем я убедился, почти все крымчане довольны тем, что они вернулись в Россию. Они себя никогда и не считали Украиной. Такая мысль не возникала. Они стали пенсии получать больше, зарплата у них тоже подросла в разных отраслях. Крым может стать для российской экономики золотой жилой. Там есть во что вкладываться. Можно порадоваться за их финансовую ситуацию, как и за то, что процентов 70 автопарка в Крыму российские, москвичи, жигули и волги. Анатолий Беднов. Реальная поддержка отечественного автопрома. Александр Тутов. Еще одна тема. За все время пребывания в Крыму я не видел ни одной аварии. А в Архангельске я вижу аварии каждый день. Хотя дороги в Крыму достаточно сложные. Анатолий Беднов. А как насчет так называемых вежливых людей? Они и вправду такие вежливые? Александр Тутов. Действительно, вежливые люди или зеленые человечки, как их иногда называют, там есть. И они действительно вежливые. Мы с ними пересекались и даже немного общались. Они ходят в зеленой форме, армейский вариант, с бронежилетами. Их почти не видно. Они появляются, когда что-нибудь происходит, и в принципе ведут себя культурно и вежливо. Анатолий Беднов. Крым – регион многонациональный. Крымские татары активно проявляют себя. Александр Тутов. Большую часть татар ситуация устраивает, потому что многие из них занимаются сейчас бизнесом. А бизнес же связан с туризмом, поэтому для них Крым в составе России – более предпочтительный вариант. Хотя часть крымских татар воевала в Айдаре против Донбасса. Их там сильно долбанули, а с теми татарами, которые оставались в Крыму, нет никаких проблем. Они активно участвуют в выборах. Анатолий Беднов. Кстати, будущий год ООН провозгласила годом Исмаила Гаспринского, их выдающегося национального деятеля, выступавшего за то, чтобы крымские татары и все мусульманские народы Российской империи оставались патриотами своей родины. Александр Тутов. О чем и речь? Там ситуация вполне нормальная. Конфликтов особых нет. Все остальные группы населения, греки, славянские национальности и другие, довольны. Настрой у людей положительный. Провокации не проходят. Хотя Украина грозила отключить электричество, но не рискнула. Только в последний день часа на полтора отключили, как раз когда мы собирались уезжать из Крыма. Среди крымской молодежи сильны патриотические настроения. Многие рвутся в армию, в ополчение Новороссии. В Крыму много казаков, которые ведут патриотическую работу. Анатолий Беднов. В Крыму немало беженцев с Украины. Александр Тутов. Были разговоры с теми, кто прибыл из Донецкой и Луганской республик. И женщины-беженки подтвердили многие факты. О том, как закидывали гранатами бомбоубежище и прочее. Но, тем не менее, раскол Новороссии произошел, в том числе среди писателей. Федор Березин пошел воевать в ополчение, а Олди, Громов и Ладыжинский, оказались более прохунтованными. То есть часть интеллигенции, которая должна вроде бы понимать ситуацию, перекинулась на сторону хунты. проблемы в Крыму все-таки есть. И главное, как туда добраться. Ее можно было бы упростить. Приходится час, полтора, два стоять, дожидаясь парома. Рядом же есть зал ожидания. Заведите туда людей. Есть и другая тема, от которой тоже мы пострадали. В Крыму нет отделений Сбербанка. Карты Сбербанка там не действуют вообще. Бывают перебои в работе банкоматов других банков. Поэтому у многих людей там возникают серьезные проблемы. Это основные сложности, которые существуют в Крыму. Все остальное, в принципе, решаемо. Наши любители свободы, либералы и либеральные СМИ, любят говорить, что мы отжали Крым. Но ведь почти весь народ Крыма хотел этого. У шотландцев не было такого процента на референдуме, как в Крыму. Анатолий Беднов. Такой результат. 97%. Просто технически невозможно подделать. Александр Тутов. Многие из предпринимателей, которые в 2004 году поддерживали Ющенко, в этом году активно поддержали воссоединение Крыма с Россией, потому что они видели, к чему ведет ситуация на Украине. Поэтому Крым действительно наш. И чтобы там ни кричали Макаревичи, Немцовы и прочее, сами крымчане понимают, что если бы они остались в составе Украины, там было бы хуже, чем в Луганске и в Донецке. У многих крымчан есть родственники на Украине, которые просто завидуют им. Сентябрь 2014 года.